Глава 20. Золоченая табличка на двери гордо гласила «Начальник почты». Анита еще раз глубоко вдохнула и выдохнула, чтобы успокоиться, и, вежливо постучав, приоткрыла дверь. «Можно?» — проворковала она, демонстрируя самую очаровательную улыбку. «Заходите», — скомандовал почмейстер. Мужчина был в возрасте, высокий, с косой сажений в плечах и идеальной осанкой, выдающей в нем бывшего военного. Одной рукой почмейстер достал изо рта трубку, второй указал на ближайший к нему стул. Анита, не переставая улыбаться, заняла предложенное ей место и, чтобы не отнимать ценное время у такого почтенного господина, сразу перешла к делу. «Я издатель газеты «Магическое шило». Тут юная чародейка опомнилась, что еще не показала волшебное удостоверение, и нырнула за ним в сумочку. Предъявленный документ, казалось, никакого впечатления на почмейстера не произвел. Он по-прежнему молча курил, и Анита продолжила. «В газете есть рубрика с региональными новостями из Зонерберга. Я подумала, что было бы замечательно, если бы магическое шило могло продаваться и там. Я уже договорилась с представителем нашего будущего регионального отделения». В этом месте Анита немного смутилась, что привирает, но мужчина вроде бы подвоха не заметил. «Осталось решить вопрос с доставкой. Нам необходимо отправлять 50 газет раз в неделю. Для начала. На какую цену я могу рассчитывать?» Мужчина свободной рукой пододвинул к себе счет и уточнил. «Габариты груза, вес, ценность». Анита была уже к этому готова, поэтому браво отрапортовала. Почмейстер что-то пощелкал костяшками туда и обратно и объявил. 22 йоны. Ого. Это вдвое больше, чем она платит распространителям. А что если... А я вот читала в официальном листке... И Анита к улыбке добавила милое хлопанье ресницами. Что социально значимые грузы почта перевозит со значительной скидкой. Почмейстер продолжил сидеть молча, как будто не понимал, куда девушка клонит. И чародейка снова заговорила. «У нас очень, очень социально важный проект. Вот представьте, простые люди за счет решения своих мелких бытовых проблем посредством магической газеты высвобождают время на самообразование. Они могут читать, гулять с детьми в парках, слушать музыку. Снижается количество семейных ссор. Увеличивается лояльность граждан к власти». Мужчина продолжал чадить трубкой, как будто ее не слышал. Эх, переходить к тяжелой артиллерии Анита не любила, но тут уже было без вариантов. «А чтобы вы убедились сами в огромной социальной значимости нашего груза, газета готова вам предоставлять каждый новый выпуск на инспекцию совершенно бесплатно, с доставкой в ваш домашний почтовый ящик. У нас есть такая услуга для особенно важных персон». Опять ноль реакции. Спустя почти минуту тишины Анита готова была признать поражение, как вдруг мужчина потянулся вперед, взял какой-то бланк, потом достал из ящика стола штампа и, шлепнув его на бумагу, протянул ее девушке. «Прием здесь ежедневно до 8:30. Покажете этот документ при сдаче посылки, и вам предоставят 75% скидку. Мой адрес – Плюшевая аллея, 30». Анита вежливо поблагодарила и тотчас, пока мужчина не передумал, покинула кабинет. Чародейка была безумно горда собой. Сбить доставку до 11 етинок за экземпляр – это же уровень торговли бог! Девушка уже поспешила в сторону выхода, как на глаза ей попалось большое красочное объявление. «Магическая книжная лавка продаст и купит, а потом снова продаст необычные и редкие книги. Обращаться по адресу: Центральный мир Перекрестка, Фредерант, улица Лиловых Роз, дом 7. Злата Эрлитуа». Анита остолбенела. «Ничего себе подарок! Да сегодня явно ее день! Не о покупке ли новой магической книги с редкими заклинаниями она думала на неделе? Центральный мир Перекрестка. Наверное, это где-то за морем? Географию в пансионе не преподавали. Было всего лишь несколько уроков, на которых чародейкам показали границы и ландшафт Цедааха, выходящего к морю с одной стороны, а с другой примыкающего к королевству Форсберг. Анита устыдилась своей безграмотности и пообещала, что как только разберется с насущными делами газеты, сразу подтянет знания по этому предмету. Но сейчас было важно другое. Девушка взяла лежащий на столе лист бумаги и самопишущее перо и написала заявку. Потом купила конверт и бросила готовое письмо в ящик. Осталось дождаться ответа. Раз это аж из-за моря, вряд ли он придет быстро. Корабли туда шли около месяца, а портал на такое расстояние мог открыть разве что королевский маг. Уж точно подобные персоны почту не обслуживают. В любом случае, редкая книга из другой страны наверняка содержит в себе куда менее известные чары, чем то, что она нашла бы в книжных лавках Форсберга. Страшно довольная Анита взяла экипаж и отправилась домой. По новому номеру предстояло еще куча работы, ведь времени поискать помощников у нее в этот раз так и не нашлось.